Вряд ли. Если уже успели хоть немного поумнеть, то убегут. Если нет, Горец подхватил с торпеды свой сверток и, развязав его, достал один из серпов. «Идем». Девушка была шокирована при виде клинков. Это совсем порвало ей шаблон, и привычная картинка мира стала трещать по швам еще сильнее. В то, что было написано в брошюрке, девушка не верила. Слишком невероятно, слишком страшно, чтобы поверить. А эти двое, бандиты какие-то с автоматами, но странные, ничего даже ей не сделали. Почти, синяк от удара никуда пока что не делся, пусть и почти перестал болеть после того странного напитка. Девушка она симпатичная. Нет, ей совсем не хотелось, чтобы ей причиняли вред, но по всем канонам жанра должны были. Имена эти еще, психи не иначе. И это тоже было страшно. Инга не знала, что ей делать. И тут этот горец развернул свой сверток и достал что? Явно что-то режущее. На мечи, какими их знала девушка, эти штуки мало были похожи. И жутью смертной почему-то веяло от них, а впереди, что там? Явно же кому-то плохо. Или как? Если верить этой писанине, то там человеку неплохо стало, а едят его. Инга мелко задрожала от осознания, будто по голове ударила. Горец, первым заметив ее состояние, произнес: «Вижу, проняло. Идем, идем. Лучше сейчас это увидеть и побороть страхи, чем потом трястись все время. Ужасов тут хватает. И есть вещи куда страшнее, чем пара только обращенных низших». Горец первым вылез из машины и глубоко вдохнул свежий, непропитанный миазмами смерти воздух. Даже в голове на секунду помутилось. Спустя минуту вылезла сначала девушка и потом уже нюхач. Оружие наготове, хотя и не было в этом смысла. «Идем тихо, чтобы раньше времени не заметили», — сказал горец. И люди не спеша направились вперед. Инга обхватила себя руками и какой-то деревянной, будто на заклание, походкой шла между рейдерами. Нюхач с пистолетом шел чуть позади. Чем ближе подходили люди, тем отчетливее становились слышны жуткие звуки. Чавканье, урчание, треск рвущейся плоти. Два пустыша, подросток и женщина, жрали плотного мужика, видимо, главу семейства. Кровище уже было, как на скотобойне, да и воняло прилично, хоть ветерок и был боковой. Вот женщина почти по локоть погрузила руки в разорванное брюхо мужчины, вытащила сизые кишки и вцепилась в них зубами. Второй пустыш, ребенком уже не поворачивался язык назвать эту тварь, обгрызал бедро трупа. Как они свалили немаленького мужика для горца было загадкой. Может, ему реально плохо стало, вышли подышать, эти и обратились. Он обернулся к девушке. Та была бледной, как мел, и с широко открытыми глазами. Рот прикрыла ладонью. Когда до жрущих зараженных осталось метров 10, люди остановились. Твари пока их не замечали. «В это ты веришь?» – тихо спросил горец, отойдя чуть в сторону, чтобы Инге было все видно. Девушку уже трясло не на шутку. Раздались щелчки. Это горец пару раз щелкнул пальцами. Бывший подросток оторвался от погрызенной ноги, из его пасти выпал недожеванный кусок мяса. Пацан, вся морда в крови, и взгляд в подернутых бледной мутью глазах. Ничего живого и такую жуть нагоняет, что аж морозит. Тварь заурчала. Мамаша тоже оторвалась от трапезы и уставилась на людей. Инга тихо пискнула. Ее ужас сейчас даже без всяких даров ощущался. Она крепко вцепилась в руку горца. Нюхач мягко ее отстранил. А твари между тем заурчали еще громче и ломанными движениями встали на ноги и двинулись к людям. Инга было дернулась, но нюхач ее удержал. Горец пошел тварям навстречу. Спустя пару секунд и два взмаха серпом, твари мешками бухнулись на землю, а головы с глухим стуком покатились по земле, оставляя кровавые следы. Крови на клинке не было, как и киношных фонтанов из обезглавленных тел. Он обернулся к стоящим позади нюхачу и Инге. Вот и все, не так страшно, на самом деле. Пока они не отожрались, девушку вырвало, рвало ее долго и до желчи. Горец за это время успел пошариться во второй машине. Полезного ничего не было, за исключением кое-какой еды и вскрытой палеты с минералкой. Все это он перетащил в джип, и уже с одной бутылкой подошел к нюхачу и Инге. То и уже стало лучше, слез не было, хоть и глаза были красными. «Крепится девчонка», — отметил горец. Протянув ей бутылку, он достал из внутреннего кармана куртки жемчужину и стал крутить ее пальцами. Нюхач мотнул головой и тоже достал жемчужину. Горец пожал плечами и свою убрал. Девушка не заметила этой пантомимы, она хлебала воду, будто она была последней в мире. Рейдеры подождали, пока она напьется, и оба посмотрели на нее. «Я тоже такой стану?» — севшим голосом спросила Инга. Также она и поняла, почему этот нюхач не выпускал пистолет из руки. Она поняла, что виденные в городе странные люди были уже не людьми, скорее всего, все встало на свои места. Брошюра не врала, не врали и стоящие перед ней мужчины. Но она все так же не понимала, зачем горцу линзы. Эта неожиданная мысль ее рассмешила. Сдержать улыбку не удалось. Это уже истеричное, отметила про себя девушка. Будучи по жизни в меру сильной, она умела себя контролировать. Но вот сейчас контроль ослаб. Именно сейчас решается, будет ли она жить или ей снесут или прострелят голову так же, как и тем двум зомби. Рейдеры после улыбки девушки переглянулись. Не поняли. Нюхач протянул Инге жемчужину. Съешь и запей. Протянул ей фляжку. Если я, начала она, но горец ее перебил. Сделаю быстро, и не заметишь ничего. Нюхач с облегчением бросил взгляд на горца. Инга взяла флягу и жемчужину. Она притягивала взгляд, была теплая и очень красиво бликовала на солнце. Девушка еще некоторое время решалась, а потом быстро закинула в рот жемчужину и запила этим жутким по вкусу пойлом, что Нюхач называл лекарством. Живчик, живец, живун, нектар, как было написано в брошюре. Жемчужина горячим комком провалилась в желудок и растворилась приятным теплом по телу. Это ощущение разливающегося тепла напомнило девушке горячие уколы. Этой зимой она переболела пневмонией. Открыв глаза, девушка посмотрела на людей. Нюхач был напряжен, пистолет в его руке чуть подрагивал, но был опущен вниз. Горец, его казалось, ничем не проймешь, стоял расслабленно и тоже смотрел на нее, чуть склонив голову на бок. Она поймала его жуткий взгляд, и тут до нее дошло. Никакие это не линзы. Не бывает таких линз, как и не бывает таких глаз. Ее снова начало потрясывать. Будто прочтя ее мысли, он сказал: «Не кусаюсь, если меня не кусать, давайте в машину все и поедем, до города недалеко». И общее напряжение спало. Резко стало легче дышать. Девушке показалось, что и Нюхач облегченно выдохнул. Уже сев в машину, на этот раз за руль сел Нюхач, Инга спросила. «Значит, я уже не буду как эти?» — ответил Нюхач. «С большой долей вероятности. Я, конечно, никогда не пробовал такой способ проверки на иммунность». Он покосился на горца, но логика в этом есть. «Брошюрку-то дочитала?» «Нет еще. Вот и займись. Вопросы потом». Глава 5. Пекло. 4 километра до абстрактной границы. Неизвестный кластер. Ехали спокойно, Нюхач не гнал. Поле тянулось еще пару километров. Потом опять начался лес. Проехали мимо улетевшей в кювет машины. Останавливаться не стали. Девушка, дочитав брошюру, вопросов пока не задавала, переваривая информацию. Единственное, о чем она сразу спросила, везде ли так, волнуясь родных, что жили в другом городе. От мысли, что такое произошло с родителями и младшей сестрой, ее глаза против воли начали заполняться слезами. Но девушка сдерживалась. Нюхач ответил, что провалилась только эта часть города, а потом вкратце объяснил теорию о копировании миров. На этом девушка более-менее успокоилась и замолкла. Ситуация, в которой она оказалась, ее очень пугала. И она прекрасно понимала, что ее жизнь теперь зависит от этих двух мужчин, отзывающихся на странные имена. Что полезного она могла? Да ничего, не трехмерные модельки им делать. По работе ей приходилось перелопачивать много различной фантастики, в том числе и про зомби-апокалипсис. Еды разве что приготовить могла, это она умела неплохо. Она даже не сильно удивилась, прочитав, из чего этот самый живчик делается. Ее даже не сильно страшил этот мир, с его трудностями она пока что не столкнулась. Инга была реалисткой и сейчас отчетливо понимала, что она для Нюхача с горцем обуза, и лихорадочно соображала, чем же может им отплатить, кроме этого самого, о чем не хотелось даже думать. Хотя если они вдруг решат ее разложить на капоте ее же машины, она и сделать-то ничего не сможет. Тут правит сила. Кто сильнее, тот и прав. А еще ее пугало то, что они находятся сейчас в этом пекле. Как говорилось в брошюре, это самое опасное место в этом мире, и Инга будет только мешать рейдерам. Да и вообще, все вокруг было слишком невероятно и свалилось слишком неожиданно на нее. Вот и сидела сейчас на заднем сиденье пришибленная. То и дело она ловила на себе жуткий взгляд горца, и не понять совсем, о чем он думает. Нюхач другой, хоть и выглядит достаточно молодо, но явно постарше горца, по взгляду видно, но он и попроще, нормальный вроде. Горца же она совсем не могла понять, он как загадка, а эти его мечи, вообще жуть. И как легко он снес головы этим двум. Нет, зомби их уже не назовешь, в брошюре тоже об этом говорилось. И это давление, Когда она проглотила жемчужину, тоже явно от него исходила. И нюхач видно, что побаивается товарища своего. Кто же он? Непонятно, вообще ничего не понятно и от этого страшно. Весь привычный уклад жизни рухнул в одно мгновение, когда двери машины распахнулись и ее чуть не оглушило голосом горца. Инга даже почти и не злилась за тот удар по голове. Тоже ведь иного выхода не было. Как она поняла, за ними по пятам следовала орда. Представить себе этого она не могла. Те два зараженных, хоть и выглядели жутко и вморозили ее в землю своими буркалами, но выглядели как в кино про зомби, а этот жанр Инга любила. Ей было интересно наблюдать за реакциями попавших в беду людей, а теперь сама на их месте оказалась. Развитых зараженных она представляла какими-то абстрактными чудовищами, которых порой моделировала на работе. Ну не могут существовать монстры, размером со слона, а то и больше. Это все в книгах и играх только. А сейчас решать что-то надо. Плюс ко всему ей еще и жемчужину дали. Вроде как огромная ценность в этом мире. Дар. Должен же проснуться какой-то дар. В магию Инга не верила, но и не верить написанному в брошюре тоже не было смысла. Пока что все подтверждалось. Может ей повезет и проснется в ней какая-то полезная способность. Не напрягайся ты так. Девушка вздрогнула. Горец продолжил, будто прочитал ее мысли. Мы не бандиты и не изверги какие-нибудь. Нюхачу я тоже говорил, что он ничего не должен мне за спасение, хотя именно с его подачи ты с нами. Мне кажется, что он так же думает. Так вы, начала девушка, не зная, как дальше продолжить, ответил уже нюхач, тоже глянув на Ингу через зеркало. Он меня спас. Попал я в переплет недавно, договаривать он не стал, но девушка поняла, что с нюхачом произошло что-то очень плохое. Вопросы много, но не знаю, с чего начать. В принципе, я поняла, что вокруг сущие а ты что я, как женщина, здесь больше товар, чем человек. Хочется все же быть полезной, а не... Она глубоко вздохнула и посмотрела в окно. Мимо проносились деревья, но она будто не видела их. Нормально все будет, сказал горец. Нюхач, ищи съезд какой-нибудь, встанем передохнем. Отъехали достаточно уже. Нюхач только кивнул. Инга снова посмотрела на мужчину и спросила. «Научите стрелять?» Горец не выдержал и расхохотался. Даже нюхач хохотнул, но тут же осекся, как и горец. Правда, было уже поздно. Инга вжалась в сиденье, вперев взгляд в резко заткнувшегося горца, у нее даже дыхание перехватило от страха. «Твою же неудачно вышло», как-то даже оправдываясь, сказал нюхач и стал останавливать машину. Когда джип остановился, горец сразу же вышел наружу. Нюхач повернулся к Инге. Та все еще была бледная от страха. Он у него, да скал у него тот еще. Но он абсолютно нормальный человек, такой же иммунный, как я или ты. Ну, как, для этого мира нормальный, сам же про себя спросил. Правда ведь он нормальный и продолжил. Есть квазы, в брошюре о них тоже написано. Так вот горец в общем, ему очень повезло почти полностью сохранить человеческую внешность. Глаза и зубы только изменились. Я первый раз когда увидел, сам чуть кирпичей в штаны не накидал, но привык уже, а еще он одиночка, ему с людьми не часто дело иметь приходится, так что не удивляйся, закидоны тут у всех есть, и у тебя будут, попей и пойдем воздухом подышим, мальчики налево, девочки направо типа. Нюхач выбрался из машины и подошел к горцу. Инга не слышала, о чем они говорят. Нюхач махнул рукой, мол нормально все, а горец вроде улыбнулся даже. Инга решилась выйти. Горец при ее появлении чуть напрягся. «Извини», — тихо сказала она, — «очень уж впечатлила». Горец дернул уголком губ. «Ничего, рано или поздно все равно бы увидела. Пусть лучше сейчас», — ответил он. Потом сказал нюхач, — «если в туалет кто хочет, давайте резво и едем. Место еще найти встать надо». Горец и нюхач ушли через дорогу, а Инга некоторое время помялась, но потом плюнула на смущение и обошла машину. Минуты через три они уже были в пути. «А вы уже долго здесь?» – спросила Инга. Ей нужно было хоть что-то знать о своих спасителях, чтобы четко понимать, как себя вести с ними дальше. Сидеть мышкой не очень-то хотелось. Первым ответил нюхач. «Больше 2 лет уже, можно сказать, старик. Особо долго тут мало кто живет. Из мужчин, имею в виду, кто поумнее и осторожнее, тот и выживает. Настолько все плохо? Нет, в принципе, жить и тут можно, но нужно быть всегда настороже. Ну и да, стрелять тоже уметь надо. А ты, горец?» Он ответил не сразу. Сначала глянул на нее через зеркало. Девушка снова внутренне поежилась. Не считал точно. 2.5 года, плюс-минус. Он ненадолго задумался, будто решая говорить дальше или нет, у меня ситуация сложилась несколько иначе. Нюхач на эти слова усмехнулся. Горец у нас феномен, я серьезно, потом поймешь, о чем я. И, кстати, поздравляю, ты теперь бессмертна. Бум. Инга в ступоре. Нюхач улыбнулся ее выражению лица, бросил веселый взгляд на горца, вспомнив и его вид и продолжил. Зараза, что тут везде и во всем, попадая в наш организм, уничтожает всю другую заразу, не терпит конкуренции. Ты не заболеешь, ты не состаришься, раны заживать будут очень быстро. Но плата, живчик, мы без него в твари превратимся. И ты тоже, не смотри так. Убить нас, конечно, можно, пристрелить там или если на сильную тварь нарваться, но в остальном нам ничего не грозит. Если сама научишься на живчик себе спораны добывать, то и зависеть от кого-то намного меньше станешь. Останется только научиться отбиваться от голодных мужиков, весело закончил он. Но Инге весело не было, хотя манера подачи и улыбнула. И совсем никак без этого живчика, никак. При этом он посмотрел странно на горца, но его можно и вкусным сделать. Это сейчас у меня он такой, по-быстрому делал, лишь бы было. А так есть умельцы, очень вкусный готовит, да и я умею тоже. А сами вы чем занимаетесь? Нюхач глубоко вдохнул, и лицо его на секунду стало очень печальным. Я раньше за тварями охотился. Как таковых профессий тут нет. Все подчинено выживанию. Кто-то таскает ништяки с кластеров, кто-то зараженных убивает. Другие, стронги, с внешниками воюют. Те, кто в стабах постоянно обитают, обслуживают тех, кто по кластерам бродит. Примерно так, если очень упрощенно. Обслуживают, протянула девушка. Да не грузись ты так, сказал горец, в бордель тебя насильно никто не сдаст. Нюхач согласно кивнул. Ты сама чем занималась? 3D-художник я, грустно сказала девушка, готовлю еще неплохо. Ну вот, уже что-то, найдешь ты себе применение, не волнуйся. Да и мы в обиду не дадим тебя, сказал уже Нюхач. Горец же больше молчал, но если говорил, то резал будто. Никак Инга не могла о нем сформировать четкое впечатление. Вскоре лес стал отступать от дороги, и люди снова выехали на поле. Кластер был все тот же. По правой стороне вдалеке виднелись домики. Видимо, деревушка. Разговор сам собой стих. «Заедем?» – спросил горец. Нюхач некоторое время думал. «Можно в принципе. Вроде как покинуто выглядит. Может, и нет никого. Нам сейчас живых и неживых не нужно». Впереди уже был виден поворот к поселку. Нюхач снизил скорость и свернул. К домам подъезжали совсем медленно. Нюхач был напряжен, а горец, наоборот, выглядел расслабленно. «Остановись, схожу проведаю, вы тут будьте, из машины не выходите». Джип остановился метрах в 30 от первых домов. Всего в этом поселке было на вид штук 20 домов. Дворы были по обе стороны от единственной улицы. Типичная, в общем-то, придорожная деревенька. Сами дома старыми не выглядели. У одного из них и трактор стоял, а чуть дальше пошарпанная буханка. Горец подхватил свой сверток и вышел из машины. Автомат не брал. Скорым шагом он направился по центру дороги вглубь поселка. Пока было тихо. Даром Нюхач тоже не ощущал никого. По крайней мере, в доступном ему радиусе. А почему он автомат не взял? Шепотом спросила Инга. Без надобности ему. Он и с мечами своими отлично справляется. Горец уже достиг центра поселка. Застыв на месте, он с минуту простоял, поворачивая голову в разные стороны. Потом он повернулся к машине и махнул рукой. Нюхач переключил передачу и медленно подъехал к парню. Через открытое окно спросил. «Заселяемся?» Горец усмехнулся и ответил, сев в машину. «Да, тихо тут, давний осколок. Приметили аккуратный дом с воротами во двор. От удара горца, прочная на вид калитка в глухом заборе разлетелась на части». Инга подивилась силе горца. Внутри было, в общем-то, чисто и пусто. За домом был подзаросший уже небольшой огород. Слева к забору пристроился сарай и банька, судя по трубе из крыши. Сам дом оказался не заперт. Горец вошел первым, а Нюхач в это время с автоматом контролировал двор. Девушка вновь почувствовала себя ненужной. «Чисто!» — раздался голос горца, и спустя пару минут Нюхач загнал во двор и машину. С воротами пришлось немного повозиться, вросли в землю. Внутри дома было пыльно. Большие сени, большая каменная печь в центре дома и две двери по обе стороны от нее вели, видимо, в другие комнаты. В сенях стоял большой стол, пара лавок возле него. У одной из стен был старенький диван и тут же вплотную такой же старый сервант с разномастной посудой. У стены напротив было что-то вроде кухоньки, сколоченный из досок узкий и длинный стол. На нем газовая плитка. Над столом была полка с обычными уже тарелками и чашками. В углу умывальник с раковиной. Нюхач проверил баллон и плитку. Живем. Не придется давиться холодным тушником. Погреб еще проверить надо. По-любому там всякие варенья, соленья. Сказал Горец, я пока еду достану, хотя нет, Инга, достань из моего рюкзака тушенки с макаронами, я схожу воды наберу. Минут через 30 люди трескали приготовленные Ингой макароны по-флотски. В погребе нашлось много вкусностей, была и картошка, но решили время на чистку не тратить, может быть потом сообразят жареху. На столе стояли 3-литровые банки с огурцами, помидорами и какими-то еще хрустящими овощами, названия которых Инга не знала. Нюхач назвал их патиссонами. Был и компот из яблок и даже литровая бутыль с мутным, как кисляк, самогоном. Нюхач даже взглядом просветлел и сказал, что замешает вкуснейший живчик для них. Еле молча, только ложки постукивали по тарелкам. Смели всю немаленькую кастрюлю. Больше всех съел Горец. Когда под удивленный взгляд Инги, Горец накладывал себе уже третью с горкой тарелку, Нюхач пояснил, что ему требуется больше еды для восстановления сил. Потом Горец разлил всем из котелка чай, который сам и заварил. Вот, протянул довольный и сытый Нюхач, а если бы макароны ты, Горец, готовил, было бы не так вкусно. На это он усмехнулся и с набитым ртом тоже сказал, а я в то, я не фива. Все заулыбались, обалдеть, какой вкусный чай, медленно проговорила девушка, откуда такой, я еще та чаевница, лучше тебе не знать, но беру там регулярно. Снова усмехнулся Горец и обратился уже ко всем, тут ночуем или дальше едем. Нюхач задумался, а Инга вроде как и не решала ничего, куда они, туда и она. Я предлагаю до завтра тут остановиться, от города мы далеко отъехали, да и твари еще сутки, минимум, там пировать будут, произнес Горец. Не знаю, до темноты несколько часов, можно еще 20 км сделать, выехали бы из пекла уже, наконец, а там и места знакомые, и в ночь искать ночлег, все равно некуда спешить. Какой смысл дергаться, отдохнете нормально, баню бы затопить, но на дым твари со всей округи сбегутся, а пугалом я быть не хочу, можно просто воды нагреть. И тут мужчины посмотрели на Ингу, та от неожиданности даже не нашлась сразу, что ответить, вроде как этот вопрос не в ее компетенции. Она поочередно посмотрела на людей и неуверенно сказала, я бы отдохнула до завтра, слишком много свалилось на меня и помыться бы да. Нюхач пожал плечами. Ну раз большинство за отдых и помойку, то и я спорить не буду. В душе он и сам был не против нормального отдыха. Пока согрели на плитке воды в ведрах, пока помылись, прошло пару часов. Мылись по очереди, сначала девушка, потом Нюхач и последним пошел Горец. Инга после помывки стала выглядеть даже повеселее и занялась все-таки приготовлением картошки. Из погреба Нюхач достал еще лук с морковью и чесноком. Так что Инга сейчас колдовала над продуктами, а Нюхач с Горцем вышли на улицу и предавались ничего не деланию, сидя на скамейке. Обещанный живчик Нюхач все же сделал. Получилось аж на 2 полторашки, одну из которых он и вручил Инге. Она сначала недоверчиво понюхала получившийся коктейль, а попробовав изумилась. Живчик получился очень вкусным, спирта практически не ощущалось, напоминало слабоалкогольный фруктовый напиток. Я же говорил, понравится, сказал после пробы Нюхач. Горец пробовать не стал, налил себе чай. А ты как же? Спросила тогда Инга. Горец с Нюхачом переглянулись. Позже, не люблю эту бурду пить часто, какой бы она вкусной ни была. Он мельком глянул на Нюхача, а тот коротко кивнул. Инга вроде бы не заметила их пантомимы, занятая своими мыслями. На улицу выйду, произнес парень. Нюхач и Инга посмотрели ему вслед. Девушка спросила, а Горец почему ушел? Нюхач снова посмотрел на дверь, куда вышел Горец и задумчиво произнес, он не очень общительный, привык быть один, говорил же, вот и тяжеловато ему еще контакты налаживать. Плюс ты девушка и весьма не дурна собой, я-то мужик, со мной ему проще общаться. И то он поначалу довольно немногословен был. Инга кивнула, в принципе, она поняла, как нужно вести себя с Горцем. Был у нее опыт общения с такими оторванными от общества людьми, но те компьютерные гики с Горцем, конечно, ни в какое сравнение не шли. Сюрпризов он, наверное, преподнесет еще немало. Поняла, спасибо, Инга огляделась, приготовлю пока что-нибудь нормальное. Нюхач усмехнулся и тоже вышел. Остаток дня прошел спокойно. Темнеть начало довольно быстро. Ужинали супом, закрыв ставни и при свечах. Мужчины похвалили Ингу за вкусную еду. Та немного зарделась даже. Вот расскажу кому, что в пекле супы ел, да чай гонял в доме посреди поля, не парясь о зараженных, не поверит ведь, весело проговорил Нюхач после обильного ужина. Так и расслабиться недолго. Пользуйся моментом, усмехнулся Горец. Потом беседа свернула на какие-то веселые случаи из жизни. Рассказывал в основном Нюхач. Некоторые вещи ни Инга, ни Горец не понимали и рейдеру приходилось объяснять. Тут же и Ингу покрестили. Она, как и мужчина, решила сменить имя, хотя по обычаям Стикса, женщины могут оставлять свое. Теперь она стала Сойкой, потому что фамилия была Сойкина. Мудрить не стали. Инга тоже рассказала о себе. Оказалось, что кластер, откуда рейдеры ее похитили, был частью пригорода Москвы. Там она жила и работала. В жизни старалась всего добиться сама, несмотря на слова немногих подруг о том, что мужики для того и существуют, чтобы обеспечивать их, женщин. После учебы, о которой тоже рассказала несколько смешных историй, она, как и все молодые финансисты, не смогла найти работу. Без опыта никуда не брали. С год она проработала менеджером-консультантом в каком-то брендовом магазине одежды и даже относительно неплохо зарабатывала по меркам пригорода. Во всяком случае, ей одной хватало и на жилье, и на остальное. Длилось все это, пока ее не захватили игры, вернее, их разработка. Инга и так была личностью творческой и нет-нет, да и брала заказы на дизайн страничек в интернете, либо отрисовку простеньких иллюстраций, тоже приработок. А тут она окунулась в мир игрового 3D-моделирования. Ее упорство помогло довольно быстро освоить необходимый софт. И еще через год она полностью перешла на фриланс. Еще через пару лет ее уже стали узнавать в сфере разработки игры и начали приглашать на дорогие проекты. Заработок существенно вырос. Еще через год она купила себе пусть и однокомнатную, но в престижном районе, квартиру. Чуть позже купила и машину. Пусть и не новый, но Ренглер. С личной жизнью не ладилось. Да и девушка не стремилась, отдавая себя всю любимой работе. А сейчас она вот здесь на этой волне коснулись и Горца. «Ты чего нос повесил?» – спросил Нюхач. «Разве? Я вас слушаю. Мне-то что рассказывать?» – усмехнулся он. «У меня с момента провала сюда, чернуха сплошная. Настроение только всем портить. Ты же сам видел, а из прошлой жизни уже и помню совсем мало». Градус беседы сразу снизился. Инга даже положила ладонь на руку Горца. Тот чуть вздрогнул. «Какой же он горячий», — подумала девушка, но руку убирать не стала. Кожа оказалась вполне человеческой и мягкой, хотя она ожидала иного. Это, наверное, из-за его оскала и глаз. А до этого она даже уговорила его показать зубы, немало этим смутив его. А Нюхач, наоборот, веселился, приговаривая, мол, «Чего стесняешься? Пускай привыкают все вокруг». Когда Горец все-таки обнажил свои зубы, девушка немного взбледнула лицом. А Нюхач перестал смеяться, но что порадовало, страха в эмоциях обоих уже не было. «Ну хватит уже любоваться, рожа затекла», – буркнул Горец спустя полминуты. А Нюхач и Инга засмеялись. Горец чуть позже тоже заулыбался, уже не скрывая свои, наверное, все-таки 64 зуба. Нет, менее жутким и сюрреалистичным его лицо выглядеть не перестало, но девушка уже почти не боялась. Разговор на этом сам собой стих и воцарилась тишина. Молчание прервал сам Горец и сказал первое, что пришло в голову. «Идем, такого неба ты точно не видела», — Горец встал. «Воду поставлю пока, чая много у тебя осталось, больно вкусный», — спросил Нюхач. Горец усмехнулся и ответил. «На пяток таких посиделок еще хватит, живем», — протянул Нюхач. Инга подхватила свою чашку с уже подстывшим чаем и пошла за Горцем. Она явно была заинтригована. Нюхач только усмехнулся им вслед. «А во-о, это где?» Девушку настолько захватила открывшаяся картина неба, что она сразу позабыла о возникшем страхе, когда они вышли в темноту улицы. Тишина стояла невероятная и буквально оглушала. Темнота хоть глаз коли, руку вытяни и не видно уже. А на небе, там творилось нечто невероятное. Сполохи зеленоватого свечения постоянно исчезали и появлялись. Некоторые звезды двигались, каждая в своем направлении, статичным небо не выглядело. И эта картина завораживала так, что было не оторвать глаз. Луны сейчас нет, она тут тоже другая. Я когда первый раз небо увидел, залип настолько, что оторвался, когда светать уже начало, послышался голос Горца из темноты. А Сойка, казалось, и не слышит его, Настолько ее увлек вид ночного неба. И, наверное, только сейчас, именно в этот момент она полностью осознала, что оказалась в другом мире. Даже слезы навернулись сами собой. «Идем, прохладно тут», — вырвал ее из созерцания горец. Взял ее за руку и завел в дом. «Долго вы налюбовались? Вода уже вон вскипела по второму разу. Сижу, жду вас. Заваривай давай свой напиток богов. Потом облегчиться и отбой», — шутливо заворчал нюхач. С облегчиться вышла заминка. Сойка наотрез отказалась выходить в темень одна, и никакие доводы о том, что в пределах всего поселка нет ни одного даже самого дохлого зараженного, не действовали. Поэтому решили освежаться все вместе. Не в одном месте, конечно, просто одновременно. В гробовой тишине звук журчащей жидкости вызвал невольные смешки. Ладно, хоть лиц не видно было, покраснели, наверное, все. Одному нюхачу было параллельно, он, казалось, свой прикол во всем найти может. Сойку уложили в дальней комнате. Нюхач устроился в соседней, а горец улегся в сенях на потрепанном диване. Сон не шел, хотя обычно он засыпал очень быстро. Странные ощущения преследовали его весь вечер. Нет, он вроде бы понимал, это все из-за появления в их компании девушки. Он тоже не маленький давно, с девушками еще в том мире у него складывалось неплохо. Но вот больше 2 лет, проведенных среди смертельной опасности, среди таких монстров, что у нормального человека от их вида сердце остановится, исковеркали психику горца. Он почти забыл, как быть человеком. Ему было временами тяжеловато с нюхачом-то общаться, а с появлением Инги Сойки стало еще тяжелее. Но при этом, ему начинало нравиться это общение с людьми. Он потихоньку оттаивал, и уже почти не злился неизвестно на кого из-за присутствия девушки. А еще ему хотелось жестко. Но опять же, он не урод какой-то, сдерживал себя. В стабе, подумал он, оторвется на всю катушку. Нюхач говорил, что и на квазов есть свои любительницы. Конечно, а быкова не хотелось, мысли начали уходить уже совсем не в ту степь. Горец бесшумно встал с дивана и как был, босиком и в штанах вышел на улицу. Вдохнув свежий ночной воздух, парень привычно прокачал обстановку вокруг. Тварей близко не было. Где-то на краю восприятия мелькнули несколько эмоциональных точек, источающих голод, и пропали. Нюхач похрапывал во сне, а вот Сойка не спит. Горец ощутил ее липкий страх и что она сейчас сидит на его диване и дрожит, завернувшись в покрывало. «Ну вот», — подумал он, — «грелкой сейчас работать придется. Лишь бы приставать не начало, точно не выдержит ведь. Начнет приставать, выпроводит ее», — решил он. И нет, горец не был против, но почему-то именно сейчас не хотел близости. Не хотел не физически, а эмоционально. Хотя, с чего бы ей приставать, нормальная девушка вроде. В конце концов, он запутался в своих мыслях, чего с ним не было никогда, и плюнув на все, вернулся в дом, специально скрипнув дверью. «Горец», — испуганно прошептала Сойка. Он уселся рядом на диван. «Страшно?» — полуутвердительно спросил он, увидев, что девушка кивнула в ответ. Темнота для него большой проблемой не была, хотя, конечно, до развитых высших в этом плане ему было очень далеко. «Не могу уснуть. Как глаза закрываю, так всякое казаться начинает. От каждого скрипа дергаюсь», — голос ее подрагивал. «Можно тут с тобой побуду? Ложись, спи», — сказал горец. Девушка завозилась, устраиваясь на диване. «Не уходи только», — девушка начала искать его руку. Ладонь ее была мягкой и теплой. Горец усилием отогнал непрошенные мысли. Так он и сидел, не двигаясь, держа Сойку за руку, пока она не уснула. А он теперь решал, как ему быть. Спать-то тоже хотелось. Уйдет, если так она снова проснется, руку сжимает при каждом его движении, не отпуская. Улечься рядом, другого варианта и нет, собственно. А еще, подумал он, нужно ей завтра одежду найти нормальную. В пути им наверняка еще города попадутся. Шортики и футболка хоть и очень хорошо на ней смотрятся, но не для этого мира. Горец аккуратно примостился на краю дивана. Сойка при ее миниатюрном размере умудрилась занять почти все место. А он хоть и не был очень крупным, но места не хватало. Улегся он на покрывало, чтобы оно разделяло их. Конечно, чуть позже им обоим стало неудобно. Девушка завозилась и приняла более компактное положение, а горец смог таки лечь более-менее нормально. Повернувшись на бок, спиной к девушке, он, как и всегда, начал проваливаться в сон. Через какое-то время горец проснулся от того, что ощутил на себе сначала руку, спустя пару секунд ногу, а потом девушка и вовсе плотно прижалась к нему, вывернувшись из-под покрывала. Горецаш напрягся весь, но ничего дальше не последовало. И хорошо, подумал он, пытаясь расслабиться. Видимо, раскрывшись от того, что он лежит на покрывале, сойка банально замерзла, все же было прохладно, а горец горячий, что твоя топка. Давно забытые ощущения тепла и мягкости женского тела под боком еще некоторое время не давали ему уснуть, но все же сон победил. Глава 6. Пекло. 4 километра до абстрактной границы, неизвестный кластер. Проснулся горец с первым светом. Сна ему требовалось немного, часа 4 обычно. Сойка все так же лежала вплотную к нему, крепко обвив рукой и ногой. Понемногу, но горец смог выбраться из объятия и при этом не разбудить девушку. И это при том, что диван не слабо поскрипывал. Сильно ей досталось, раз так крепко спит, подумал он. Так же тихо горец вышел из дома. На улице было еще сумеречно, но быстро светало. Стараясь не шуметь, он набрал в колодце воды и начал умываться. Вода была ледяная и моментально выгнала из тела остатки сна. Качнув обстановку вокруг, он обнаружил, что сойка проснулась. Нюхач все еще дрых как сурок. Горец про себя чертыхнулся, он же гол по пояс. Нет, он не стеснялся своего тела, да и в этом мире оно стало гораздо крепче и красивее. Его форма вышла на свой пик. Ни жиринки в теле, видно каждый мускул на рельефном, неперекачанном теле. Да и до этого всегда старался следить за собой, плюс его занятие в прошлом не позволяло терять форму. Вот только с десяток длинных шрамов на теле и еще куча мелких, оставленных иными и не рассасывающихся без следа, как от других ран, совсем не украшали его. Выглядели они, как карта боевых действий. Несколько длинных и ровных шрамов от порезов на спине. Один из них начинается аж с предплечья, это в самой первой стычке, когда горец решился напасть на иного сам, а не убежать. Тварь вскрыла его аж до костей. Тогда ему очень повезло, бились они на каком-то разрушенном заводе. Горцу удалось сбросить иного в котлован на торчащие из разломанной колонны фундамента толстые прутья арматуры и дождаться, пока тварь сама не издохнет. Еще 3 пересекают грудь вниз к правому боку. На левом боку рваный и кривой, переходящий на спину к пояснице. Это ему не хватило скорости увернуться от удара щупальца. И еще один на животе, тогда иной, уже почти дохлый, чуть на 2,5 его не развалил в предсмертном усилии. И множество небольших отметин от проколов и легких порезов, эти горец вообще за раны не считал. Конечно, все это не выглядело совсем уж ужасно, но зрелище не из приятных должно быть. Сам-то горец привык. Уже подойдя к дому, навстречу горцу вышла сойка, трущая глаза со сна. Заметив его, она встала и буркнула сонным голосом. «Ты ушел». Холодно стало, парень усмехнулся. «Ну точно, грелка. Доброе утро», — произнес он, а потом девушка увидела шрамы на его теле. У сойки расширились глаза от изумления, и она подошла ближе. «Мамочки, это все от...» Она осторожно коснулась одного из шрамов пальцами и провела по нему. Горец взял ее за руку и отвел от своего тела. Жалости к себе или очередного испуга ему не нужно. Но к удивлению горца, ничего этого не было в эмоциях девушки, лишь сочувствие той боли, что ему пришлось испытать. Девушка высвободила свою руку и медленно обошла горца, больше не касаясь его, а горец стоял столбом и не знал, что ему делать. Девушка снова оказалась напротив него. «Что же это за мир такой ужасный?» — глухо произнесла она. Парень легонько приобнял девушку. Он ощутил, что она мелко подрагивает. «Просто мне не повезло оказаться в самой его заднице. Но я жив и вроде как даже здоров. Так что и у тебя все нормально будет», — сказал горец. Ее эмоции он сейчас читал, как книгу, и хорошего там было не так много. Нельзя дать сойке скатиться в отчаяние. Вот он и пытался коряво шутить. Девушка попыталась улыбнуться. Горец посмотрел ей в глаза и повторил. «Все нормально будет. В обиду не дадим тебя». Сойка неуверенно кивнула. «Иди умывайся, вода в ведре еще осталась. Если нужно, наберу еще. Я пока чай поставлю и хорька нашего разбужу». Девушка чуть улыбнулась. «Да уж», — подумал горец, кидает ее из стороны в сторону. «Сделать бы с этим что-то, но молодец, держится неплохо». А он сам ощутил ее состояние и эмоции, в груди защемило сразу, а вчера ей голову снести готов был. Проводив взглядом девушку до колодца, хороша фигурка все же, он зашел в дом и направился будить нюхача, попутно поставив кастрюлю с водой на плитку. Зажег газ и, подумав, поставил на вторую конфорку и кастрюлю с остатками вчерашнего супа. «Вставай давай, без тебя уедем». Широко оскалившись, парень встретил взгляд нюхача. Тот аж подпрыгнул на своей кровати. В ПУ такие побудки. Рейдер уселся на краю, сна уже не было ни в одном глазу. «Ты меня со свету изжить решил, что ли?» Горец хохотнул, добившись желаемого результата, и вышел из комнаты. Зайдя обратно в сени, он открыл ставни, впуская свет в комнату. Сойка еще плескалась. Настроение у парня поднималось, даже странно, он-то привык к вечной угрюмой напряженности. «Наверное», — подумал он, — «это все от компании Сойки и Нюхача». Человек в горце просыпался все быстрее. «Ох ты ж, это где такие автографы ставит?» Поразился, увидевший шрамы горца, вышедший из комнатки нюхач. «Недавно расписали, что ли?» Горец обернулся к рейдеру, и тот снова выругался. «Там, где было, не ставит больше», — буркнул парень. «После иных шрамы не сходит». Нюхач аж поперхнулся. Потом подошел поближе. «И ты разглядывать меня будешь, будто я экспонат в музее?» — вздохнул горец. «Она видела?» — парень кивнул. «Да что такого-то? Ну, почекали меня пару раз». Нюхач аж на лавку присел. После слов горца: «Почекали». Горец, зная, кто ты и откуда иные это, он повертел рукой возле головы: «Только не говори мне, что у тебя она есть». Горец лишь пожал плечами, а нюхач сокрушенно покачал головой: «Это же полный звездец. Не дай ли кому узнать, что у горца есть белка с собой. Охота начнется такая, что и не посмотрит на всю его крутость. Еще и девчонка с ними. Вы чего смурные такие?» Войдя в дом, спросила Сойка. Рейдеры одновременно на нее посмотрели, и она осеклась. Тут же забулькала вода в кастрюле, и горец нарочито громко отставил ее с плитки. «Вы чего?» — еще раз спросила девушка. Нюхач выдохнул и уже нормальным тоном ответил. «Нормально все, Сойка. Горец меня просто разбудил жестоко, вот и ругаюсь». Парень же через плечо широко улыбнулся, и Сойка, поняв, в чем дело, тоже захихикала. Напряжение само собой спало, но и горец, и нюхач понимали, что разговор не окончен. Не спеша, позавтракав супом с остатками галеты, заправившись живчиком, люди начали собираться в дорогу. Горец на вопрос Сойки ответил, что уже пил с утра. Потом проверили, не забыли ли что, побросали в машину пожитки и тронулись в дорогу. За руль снова сел нюхач, водил он все же лучше всех. Горец уселся на переднее сиденье, Сойка устроилась сзади. Выехав на основную дорогу, нюхач прибавил газу, и машина начала мягко поедать ухабы и метры. Через какое-то время Сойка уснула. «Ты места эти знаешь?» – спросил горец, когда они выехали на другой кластер. Снова потянулся лес, обступивший дорогу с обеих сторон. «Пока еще нет. Мы обычно дальше заезжали, поближе к городам сразу. Но примерно представляю, где мы сейчас. По идее, километров на 15 севернее отсечки выйдем из пекла, а там уже точнее сориентируюсь». «Понятно. Кстати, Сойке бы какую одежку раздобыть?» Нюхач посмотрел через зеркало на придремавшую девушку. «Думал об этом. Как думаешь, стоит в город соваться, если встретиться? Да и еды нужно, вчера знатно попировали». Горец согласился. Давно он не ел такой обычной, но очень вкусной пищи. «Все тушенка, да дошираки. Заедем». Потом задумался и спросил уже нюхача: «Иммунные тут уже есть? В смысле, встретить можем?» Теперь задумался уже нюхач. Через минуту ответил: «Есть вероятность. Трейсеры обычно в сами города не суются, пространства мало. А вот рейдеры, самые отмороженные, могут и мародерить». Горец кивнул. «Ладно, на месте разберемся». Лес начал редеть, снова переходя в поле. А на том краю, километрах может в двух, как по заказу, был город, но кластер явно не очень большой, может, пару километров шириной. Нюхач сразу сбросил скорость. От этого проснулась Сойка. Сонными глазами оглянулась, потом пригубила живчика. «Снова через город поедем?» – спросила она. Горец обернулся к ней и ответил. «Одежду тебе надо, и еды, дальше может и не получится уже пошиковать до самого стаба, поэтому затариться нужно». Потом снова обратился к нюхачу. «Разделимся. Я в город пойду. Хрен его знает, что там. На тебе машина и Сойка». Девушка сразу заволновалась, спросила, почему не могут ехать все вместе. Нюхач ей разъяснил, что у горца гораздо больше шансов, если он один пойдет, а так придется отвлекаться еще и на защиту товарищей. Сойка с доводами нюхача была вынуждена согласиться. «Сначала найдем место, где вы укроетесь. Я серп один вам оставлю. Вернусь в любом случае. Нюхачу я уже объяснял. Так что не пропедите. Главное, других людей чтобы не было. Осколок давний, может, неделю уже как провалился. Твари не должно быть. Много, во всяком случае. Разве ты это точно свалить должны были? Но не высовывайтесь, в любом случае, объяснял все это парень больше Сойке, прекрасно понимая, что сам нюхач это знает и так. Горец чуть приподнялся на сиденье и отстегнул кобуру с пистолетом. Возьми, я все равно для красоты больше таскаю, и передал кобуру Сойке. Та немного удивилась, что ей доверили оружие, но приняла пистолет. Нюхач, проведешь ликбез? Ствол почищен, работает как часы. Патронов, правда, только обойма, но я надеюсь, не понадобится. Хорошо, ответил рейдер. К городу подъезжали медленно. Рейдеры сразу предупредили Сойку о том, что ей предстоит увидеть. Остановились метров за 100 от границы кластера. Горец глубоко вдохнул и прикрыл глаза, по максимуму стараясь расширить свою сферу восприятия. С минуту он прокачивал обстановку впереди. Высших не ощущаю, низшие имеются, но немного. Они в основном ближе к центру. Людей вроде бы тоже нет. Далеко я постараюсь не уходить. Наберу основного и обратно. Сойка, у тебя размер ноги какой? 36-й, машинально ответила она, рассматривая ближайшие дома с выбитыми во многих окнах стеклами. Что еще нужно? Щетку зубную, пасту, это понятно. Прокладки там, еще что-то такое имею в виду. Девушка от этих слов густо покраснела. Слишком уж личное это было. Горец усмехнулся. Понятно, грести буду все, потом сама разберешься. Сойка благодарно кивнула. Тебе надо чего, нюхач? Колы, раз уж ты заказы принимаешь. Шучу. Носки, белье, все как всегда. Много не набирай, нам день-два в пути осталось, а там уже нормальное все купим. Горец кивнул и показал рукой немного в сторону. Давай туда, между домов. Сразу во двор заедем. Я пробегусь, место вам подыщу. Так и сделали. Во дворе, как и всегда после нашествия твари, все было порушено. Бурые, почти черные пятна и обглоданные костяки довершали картину страшной трагедии. Девушка, к облегчению мужчин, восприняла все это более-менее спокойно. Побледнела только, стала дышать чаще и в переднее сиденье вцепилась. «Встань где-нибудь», — произнес горец. «Платки, на всякий случай, наденьте». А я пошел, и он на ходу выпрыгнул из машины. Скорость была не быстрее пешехода. Нюхач проехал еще метров 10 и остановил джип. Глушить пока не стал. Взглянул на Сойку через зеркало. Тяжело, она сидела сейчас опустив голову, стараясь не смотреть по сторонам. Жутко и страшно все это видеть. Я раньше любила смотреть ужастики всякие, особенно про зомби. А сейчас сама, как в тех фильмах, только тут страшнее во много раз. Да уж, протянул нюхач, ничего, до стулей, выберемся отсюда. Там уже спокойнее будет. Так уж и спокойнее, ответила девушка. Вы дальше что делать собираетесь? Нюхач задумался. А ведь правда, что дальше? По обстановке смотреть будем. Горец вообще, перекати поле. Может, с ним пойду, если он обратно в пекло не соберется. Я-то уже свободный, можно сказать, человек. В стабе кое-какие дела порешаю и все, иди куда хочешь. Замолчали. Через несколько минут вернулся горец. Забрался в машину. В домах раздолбано все. Устроитесь на крыше. Нашел более-менее чистый проход. Подъезжай к тому подъезду, он указал рукой на дом напротив. Минут через 5 люди уже были на крыше пятиэтажки. Поднялись без происшествий, разве что Сойку вырвало пару раз. Запашок в подъезде был еще тот, хотя было в общем-то чисто. Пятна крови только и несколько растащенных костяков. Ох, ну и жесть. Продышалась девушка на свежем воздухе, принимая бутылку воды от нюхача. Горец еще раз прошелся по крыше дома и, вернувшись к людям, сказал: «Открытый выход тут один. Без шума к вам никто не подберется. Устраивайтесь, в общем. Я пойду, постараюсь недолго». Горец развязал сверток и, взяв себе один клинок, второй отдал нюхачу. Рюкзак тоже оставил. «Ну вот», — подумал он, опять разволновалась. «Все хорошо будет», — сказал он Сойке. Через минуту люди остались вдвоем на крыше. Девушка хотела подойти к краю, посмотреть на уходящего горца, но нюхач запретил. Он уже устроился за широкой вентиляционной тумбой со стороны поля. «Будь тут, нечего маячить на виду. Садись, про пистолет расскажу, давай сюда», — показал рукой нюхач на свою ржку. Сойка осторожно умостилась на нем. Внутри что-то захрустело, будто много мелких камешков насыпано. Девушка вопросительно взглянула на рейдера. Он рукой махнул только. Потом она передала кобуру с оружием нюхачу. Он вытащил матово-черный пистолет, осмотрел его со всех сторон. Потом вытащил магазин и передернул затвор, выщелкивая патрон из патронника. Взяв оружие так, чтобы Сойка его хорошо видела, он начал объяснять. Расскажу и покажу только основное. В фильмах про зомби наверняка такие видела. Глок, блеснула знанием Сойка. Да, только модификаций у него штук 5, наверное. Этот самый первый, 17-й. Немного тяжеловат для тебя может быть, почти килограмм, если с магазином. Но пистолет очень хороший. Работает по принципу «достал и стреляй». Предохранителя нет, в смысле, он есть, но автоматический. Вручную снимать не нужно. Нюхач нажал на спусковой крючок и пистолет в тишине звонко щелкнул. Видишь, девушка кивнула, а Нюхач про себя улыбнулся. Сойка была сейчас с очень серьезным видом. Случайно не выстрелит, так что носи хоть в кармане. Австрийцы в этом плане молодцы. Принцип работы объяснять не буду, сам не знаю толком. Это магазин, 17 патронов, калибр 9×19. Патрон тоже хороший, тяжелый. Пустыши и бегунов всяких на раз валит. Лотерейщика тоже таким удивить можно. С топтуном уже сложнее, у него броня на морде покрепче уже, но если хорошо попасть, то и ему хватит. Дальше уже автоматы играют. Лотерейщики, топтуны это, потом расскажу, сказал рейдер и протянул пистолет рукоятью вперед девушке. Сойка осторожно его взяла, взвешивая в руке. Не тяжелый, это в нем магазина нет. Сделан в основном из крепкого пластика, вот и весит мало. Попробуй прицелиться. И если достало, то на людей не направляй, если стрелять не будешь. Он мягко отвел руку Сойки в сторону от себя, держи или вверх, или вниз стволом. Попробуй. Девушку захватил процесс. Нюхач простым языком, даже блондинка поймет, разъяснял основные моменты. С магазином пистолет и правда оказался тяжеловат. Да и для миниатюрных ладоней Сойки был великоват, но при этом в руке лежал достаточно удобно. С полчаса, наверное, она игралась с пистолетом, привыкая. В результате более-менее разобралась и уже не опасалась брать оружие в руки. Больше боялась, что им рано или поздно придется воспользоваться. И сможет ли выстрелить, она сейчас сказать не могла. Пока она тренировалась, Нюхач рассказал про зараженных и почему их называют так или иначе. Слушать его было очень интересно. Хоть и рассказывал про жуткие вещи, но это необходимо было знать. Еще хотелось попробовать выстрелить, но Сойка разумно посчитала, что шум поднимать нельзя, поэтому и спрашивать даже не стала. С автоматом оказалось сложнее. Сойка попросила тоже показать. Винтовка оказалась куда тяжелее, хоть и выглядела какой-то игрушечной из-за камуфляжной раскраски и обвеса. При этом ощущалось оружие гораздо опаснее пистолета. Нюхач взял автомат горца, отсоединил магазин и тоже выщелкнул патрон. После этого рейдер коротко рассказал про оружие. Это была какая-то новая модификация всем известного Калашникова. В руки Сойки он лег так же удобно, хоть и тяжело было держать. Много внимания автомату уделять девушка не стала, но тоже понравилось. Нужно будет научиться и с ним обращаться, сделала Сойка заметку в памяти. Отложив оружие, кобуру с пистолетом перестегнули на пояс девушки, они решили перекусить, продолжая неспешный разговор. Отвлекало это от мрачных мыслей. Нюхач видел, что девушке сейчас нужно внимание, чтобы она не уходила в себя, быстрее обвыклась с новым бытием. Особенно ей интересно было слушать про иммунных и дары, какие бывают, как действуют. Нюхач достал из рюкзака несколько спаранов с горохом и объяснил их отличия и что для чего нужно. Горец легким бегом передвигался вглубь городка. Нужный магазин, а он хотел найти охотничий, пока на глаза не попадалось. Обычных магазинов было полно, но их он решил оставить на обратный путь, если будет здесь возвращаться. На окружающие горец внимания не обращал, картина привычная. Выйдя из очередного двора, он обрадовался. На другой стороне улицы на небольшой площади был немаленьких размеров торговый центр. Там точно найдется все, что нужно. Через минуту горец уже входил через разбитые и искореженные двери в большой холл. «Так», — подумал рейдер, — «и где тут что искать?» Внутри было темно. Нужно сперва найти билборд с размещением магазинов по этажам, иначе тут можно потерять кучу времени. Перешагивая многочисленные обглоданные костяки и мусор, парень направился вглубь здания. Через несколько минут поисков ему повезло. На одной из колонн висела искомая информационная панель. В темноте было плохо видно, но все же горец нашел нужное обозначение. На следующем этаже располагался магазин с названием «Охотник до рыбалки». На втором этаже было совсем темно. Разруха тут была такая, что местами без шума идти не получалось. Благо, зараженных не было. Нужный магазин оказался довольно большим. Тут твари тоже порезвились, но, видимо, из людей были только продавцы. Оглядев помещение, Горец понял, что без фонарика не обойтись. Вскоре темноту разрезал мощный луч света. Задержался здесь он почти на час. Примерно помня комплекцию Сойки, подобрать для нее нужный размер камуфляжа оказалось довольно сложно, особенно учитывая царящий беспорядок. В результате Горец набросал в удобный походный рюкзак несколько комплектов одежды, начиная от нательного белья, тут оказались даже женские варианты и заканчивая камуфляжкой. Несколько кепок, перчатки, себе очки подобрал. С обувью оказалось сложнее всего. Нужного размера попросту не было, поэтому пришлось вновь искать информационную панель. Как оказалось, на цокольном этаже был и магазин спецодежды. Подхватив рюкзак, Горец направился туда, но тут же вернулся. Рации. В них он, конечно, не разбирался, но взял самый дорогой комплект, судя по ценнику из чудом уцелевшей витрины. По пути на цокольный этаж парень обошел несколько бутиков, просто скидывая в найденный тут же большой бумажный пакет разнообразное женское белье. Парень даже усмехнулся, когда представил, как Сойка в этом всем будет копаться. На цокольном этаже воняло. Запах шел в основном из большого продуктового гипермаркета. Найдя при свете фонаря нужную вывеску, Горец направился туда. Такого беспорядка тут уже не было. Даже странно, обувь удалось найти довольно быстро. Легкие берцы уместились в почти забитом рюкзаке вплотную. Все, тут он закончил, теперь можно и обратно, по дороге еще заглянет в продуктовые магазины. Уже на выходе из торгового центра Горец услышал звук, которого здесь быть не должно. Ехали машины, скорее всего грузовики, так как слышно было издалека. Парень напрягся, расширяя сферу восприятия, впуская любые эмоции. Через несколько секунд он обнаружил нескольких слабых низших, людей нащупал чуть позже, больше двух десятков, движутся кучно и в сторону, откуда заехали в город Горец с компанией. Нюхач, помнится, говорил, что сюда обычно суются только охотники за тварями и то из самых сильных или отмороженных. Сейчас Горец решал, что делать, либо идти на разведку и проследить, либо идти к своим и затихариться, пока незнакомцы не уедут. Парень справедливо полагал, что эта группа в городе работать вряд ли станет. Сейчас они находились где-то в центре осколка и не спеша двигались. Видимо, очень уверены в себе, раз не боятся так шуметь. То, что тут почти нет зараженных, они могут и не знать, и все равно ведут себя неосторожно. Горец решил придерживаться изначального плана. Неизвестные рейдеры опередить его все равно не успеют, да и пересечься с Сойкой и Нюхачом не должны. Но поспешить все же стоит. Через несколько минут, когда Горец уже покинул торговый центр и двигался к первому из намеченных продуктовых магазинов, позади, также издали, послышались частые выстрелы. На слух определить, из чего стреляли, у него бы при всем желании не получилось, но стало понятно, что ребята там серьезные. Стрельба продолжалась еще с минуту и постепенно затихла. Видно, хорошо встряли. Горец снова разогнал свой навык. Через несколько секунд он ощутил азарт схватки и некое чувство эйфории и какого-то благоговения. Разбираться в остальном парень уже не стал. Ограничив восприятие, он двинулся дальше, через дворы, практически повторяя тот путь, по которому сюда и добрался. За час обратной дороги Горец успел заглянуть в пару более-менее целых магазинов, набрав там съестного, которое долго не портилось, и всяческих рыльно-мыльных принадлежностей, женских в том числе. Последний просто греб все подряд, Сойка разберется. Скорость передвижения прилично упала, но это не было критично. Стрельба, кстати, возникала еще пару раз и раздавалась уже несколько ближе. Но Горец в любом случае успевал добраться до своих товарищей первым. «Стреляют в городе», — произнес Нюхач. Сойка тоже услышала этот звук, но понять сначала не смогла. После слов рейдера она заволновалась. Горец ведь как раз в ту сторону должен был идти, да и нет его уже долго. За два часа люди успели и поесть, и поговорить на разные темы. Девушка даже придремать умудрилась. Там же, начала она, но Нюхач ее перебил. «Нормально с ним все», — ответил рейдер, видя волнение девушки. «Он далеко не так просто и убить себя не даст. А если они к нам сунутся? Ты же говорил, что есть такие дары, что могут на расстоянии присутствия людей определять». Нюхач пожал плечами, продолжая смотреть в сторону, откуда последний раз слышалась стрельба. «Один шанс на 100, что эти люди проедут рядом с нами, город большой, да и вполне возможно, что это кто-то из нашего стаба. Есть еще 3 отряда трейсеров, кроме нашего». Вдруг он встрепенулся, Напрягся и несколько секунд сидел так, потом облегченно выдохнул. Идет. Сойка тоже облегченно выдохнула. Пригнувшись и осторожно, чтобы не маячить на крыше, они пошли встречать горца. Выход с крыши был от них метрах в 10. Через пару минут, тихо матерясь, показался и сам горец. Сойка с Нюхачом удивленно присвистнули, увидев объемный клетчатый баул, который тащил парень. Да и рюкзак, литров на 70, не меньше, тоже доставлял неудобства в узком проходе на крышу. «Ты что там, кирпичей набрал?» — крякнул от натуги Нюхач, принимая поклажу. Потом на крышу вылез и сам горец. Уставшим он не выглядел, но вот недовольным да. «Давайте быстренько барахло разбираем, все лишнее оставим тут, переждем, пока эта компания подальше не уберется и сами двинемся. Там их человек 20, вроде как при серьезных пушках. Согласен, лучше переждем. И хорошо, если у них сенса нет, но это если они совсем рядом с домом проезжать будут», заметит. «Так что сидим тихо». Горец с Нюхачом дотащили сумку с рюкзаком до кирпичной тумбы. «А ничего вы тут устроились? Сойка, налетай, в рюкзаке обновки тебе, да нам немного, в бауле все остальное». Дальше в течение получаса мужчины тихо посмеивались над смущающейся Сойкой, которая разбирала вещи, принесенные горцем. Переоделась она сразу, уйдя под крышу. Мужчины, конечно же, страховали, случаи бывают разные. В камуфляже Сойка выглядела эффектно. Правда, точно с размером угадать горцу все же не удалось, поэтому сидел костюм чуть мешковато. Но это никак не портило общую картину. Волосы Сойка убрала в маленький хвостик и продела через кепку. Кобуру она уже застегнула на поясе сама. Мужчины вытянули большие пальцы вверх, оценив новый образ девушки. Сойка снова засмущалась. Потом люди еще какое-то время раскладывали по рюкзакам отобранные вещи. По банке колы горец все-таки принес. Лишние собрали в кучу в стороне. Потянулись минуты ожидания. Периодически в городе вспыхивала стрельба, но уже как-то вяло, видимо, отстреливали одиночных зараженных. «Ох и нарвутся они рано или поздно», — покачал головой Нюхач. Еще через какое-то время горец сказал: «Они на границе, сейчас выезжать на поле будут, но что-то странное ощущаю, понять не могу». Горец хмурился последние минут 5 ожидания. Он не понимал причин. Плохих предчувствий тоже не было. Люди осторожно подползли к краю дома. Бортик был достаточно высоким, чтобы можно было сидеть на корточках. Стал слышен гул двигателей. И на поле, метрах в 150 от людей, из проезда между домами выехал сначала пикап черного цвета с какой-то эмблемой на борту. Рассмотреть не удалось. Джип скрылся в высокой растительности и осталась видна только кабина и пулемет с человеком за ним. Через несколько секунд выехал тентованный Урал, тоже черного цвета, а на борту был намалеван белой краской большой перевернутый крест и вокруг него еще какие-то буквы.